Дом был огромен и роскошен. Даже не верилось, что жирная тварь жила тут в одиночестве. В одну из комнат Кристо заходить отказался, и я понял, что это спальня. А в другую мы войти не смогли. Она была заперта на врезной замок, и Кристо пояснил, что это кабинет. «Так, это уже интересно», — признал я. Петли двери, украшенные обычным тут орнаментом, были заделаны в косяк наглухо. Мы не нашли ни оружия, ни снаряжения, ни подходящей одежды. «А что там?» «Не знаю», — Кристо вздернул плечи. «Не был, он запирается». «Видел, откуда этот ключ доставал?» — уточнил я. «И подумал, что если из пояса, а забыл он пояс точно где-то в гостях, то нам можно и время зря не терять». «С шеи», — тут же сказал Кристо и просиял. «Точно, с шеи! Я побежал». «Жду», — кивнул я. Ждать-то особо не пришлось, не прошло и полминуты, как Кристо затормозил возле меня, победно размахивая зажатым в правом кулаке довольно массивным ключом. Такой вполне можно использовать как кастет. Я осторожно, сам не зная почему, вставил ключ в щель. И успел отдернуть руку, откуда-то сбоку упруго выметнулась и задрожала острая пружинка. В ушах зашумело. Я мгновенно вспотел, а ноги ослабли. Пружинка, похожая на змейку карает из киплинговского рикки-тикки-тави, меня испугала в 1000 раз больше, чем мечи или топоры врагов. Эта дрянь наверняка была отравлена. Кристо, похоже, испугался еще больше моего. Он схватился за мой локоть холодными пальцами, с трудом переводя дыхание. «Дрянь!» Я осторожно взялся за основание пружинки и, переломив ее, бросил в угол, а потом довернул ключ и вновь отдернул руку, на всякий случай. Но ничего не произошло, только где-то в глубине двери упруго щелкнул засов.